Гибле, проклятое место. Но куда, спрашивается, я могу отсюда деться? Переехать на другую квартиру? Но сначала надо ее найти, затем перевести пожитки. Я потеряю как минимум неделю. Может рвануть к папане в Южно-Российск. У него там особняк на самом берегу моря. Но я, во-первых, помешаю его разгульному образу жизни. С какой из местных моделек он делит сейчас свое ложе? А во-вторых, всякий вечер, как он вдруг окажется дома, он станет пилить меня, главным образом за неправильный выбор всего на свете профессии, работы, устремлений, места жительства, половых партнерш. Какая мне тогда будет интересна внутренняя свобода? А может, рвануть, куда глаза глядят? В Петербург, Новгород, Калугу, Рязань, Орел. Сесть в первопопавшийся поезд. Сесть. И что? Ведь где-то мне придется с него сойти, а там? А там гостиница со скрипучими кроватями, тараканами, без горячей воды, но с пьяными криками в коридоре. Да и в гостинице нынче даже в самой тьму таракани проживать столь накладно, что через неделю-другую и следа от моего аванса не останется. Так куда же мне плыть? И тут опять затрещал телефон. Включился автоответчик. И спустя 15 секунд я услыхал голос звонившего. Я его сразу узнал. Звонил другой мой работодатель, основной. Руководитель российского отделения сетового рекламного агентства «Jaspers and Brothers», мистер Брюс Маккаген. Я схватил трубку. «Господин Данилов?» — спросил он по-русски со своим легчайшим акцентом. «Да, это я. Как происходит ваш отдых?» «Прекрасно. Господин Данилов, я имею к вам небольшую работу. Она весьма интересна, и при том, как это говорят русские, не убьет лежачего. Я же в отпуске. Мы на 3 сутки отзывать вас из отпуска, а работа должна вам нравиться. Это даже не совсем работа есть, а скорее Джонни. Приятное путешествие». «Вот как? И куда?» Меня поразила удивительная уместность этого звонка Брюса. Только что я раздумывал о том, куда бы мне смыться из гадкой, надоевшей квартиры. И вот тебе, пожалуйста, большой американский босс предлагает мне приятное турне. Вы, Алеша, послезавтра вылетать в Израиль. Вы будете ехать совместно с нашим социологом. Его цель там есть — обследовать местное население с корнями из России, узнать их мнение об автомарке «Сиат». Я надеюсь, мы очень скоро будем иметь контракт этой фирмой. А какова моя роль там? Вам надо представить наш социолог руководителем местного отделения компании «Сиат». К сожалению, наш социолог не говорит испански, а те люди русские. Представить и все. И все, все, Алеша. Далее вы сможете немного отдыхать. Помимо того, мистер Маккаген интимно понизил голос. Вы можете взять с собой в фояж свою подругу или друга. За счет компании, разумеется. За счет компании? Я не мог поверить своим ушам. Чтобы мистер Маккаген с его шотландско-американским жлобством выделил мне халявную поездку. Нет, считай, 2 поездки. Я плюс друг или подруга. У нас на фирме за иноземные выезжи, конечно, без всякой пары, об этом и речи никогда не идет. Происходит видимая и невидимая миру грызня. Причем зачастую за рубеж едут не те, кому необходимо по работе или причитается по заслугам, а напротив, особы, приближенные к руководству. Я в силу малого стажа и возраста и не мечтала о заграничных путешествиях от фирмы даже по делу. А тут мало того, что меня посылают без дела. Официальное представление социолога испанцам не в счет. Да вдобавок еще с сопровождающим по моему выбору за счет фирмы. В Последнее вообще невозможно было поверить.